Хрисипп, 280 и 207 годы до нашей эры, который жил после Клеанта, был очень плодовитый автор и, говорят, написал 705 книг. Он сделал стоицизм систематическим и педантичным. Он утверждал, что только Зевс, верховный огонь, бессмертен. Другие боги, включая солнце и луну, рождаются и умирают. Говорят, он считал, что бог не участвует в причинении зла, но неясно, как он примирял это с детерминизмом. Повсюду он трактует зло подобно Гераклиту, утверждая, что крайности заключаются одна в другой и что добро без зла логически невозможно. Ничего не может быть глупее людей, которые предполагают, что добро могло бы существовать без существования зла. Поскольку добро и зло антитетичны, и то, и другое по необходимости должно существовать в противоположности. За поддержкой этой доктрины он обращается не к Гераклиту, а к Платону. Хрисипп утверждал, что хороший человек всегда счастлив, а плохой несчастлив, и что счастье хорошего человека ничем не отличается от счастья Бога. По вопросу о том, живет ли душа после смерти, мнения расходятся. Клеант говорил, что все души будут жить до очередного великого пожара Вселенной, когда все поглощается Богом. Но Хрисипп утверждал, что это верно только в отношении душ мудрецов. Он был менее строго этичным в своих убеждениях, чем стоики позднейшего периода. Основной он сделал фактически логику. Условные разделительные силлогизмы, так же, как и слово «разделительный», обязаны своим происхождением стоикам, так же, как и изучение грамматики и изобретение падежей в склонении. Хрисипп или другие стоики, вдохновленные его трудами, разработали теорию познания, в основном эмпирическую, базирующуюся на восприятии, хотя они и допускали некоторые идеи и принципы, которые, как утверждалось, должны быть установлены консенсус гентиурн, всечеловеческим соглашением. Но Зенон, так же как римские стоики, считал все занятия теории подчиненными этике. Он говорил, что философия похожа на фруктовый сад, в котором логика является стенами, физика — деревьями, а этика — плодами. Или она подобна яйцу, в котором логика — скорлупа, физика — белок, а этика — желток. Казалось, Хрисипп придавал большую независимую ценность занятиям теорией. Возможно, его влиянием объясняется тот факт, что среди стоиков было много людей, продвигавших вперед математику и другие науки. После Хрисиппа два замечательных человека, Панеций и Поседоний, подвергли стоицизм значительным изменениям. Панеций вел значительный элемент платонизма и отбросил материализм. Он был другом Сципиона-младшего и оказывал влияние на Цицерона, через которого в основном стоицизм стал известен римлянам. Поседоний, у которого Цицерон учился на Родосе, оказал на него даже еще большее влияние. Панеций, который умер около 110 года до нашей эры, обучал Поседония.